Это, разумеется, нет. Такие подлые трюки, удел магов, вот сейчас обидно было. Подлые трюки в бою и подготовке к нему, это удел людей с мозгами, же из тех, кто честно бьется там, где мне скажут, то есть, пушечное мясо. Что-то сомневаюсь, тупой солдафон вряд ли бы вошел в историю. Массовка на то и массовка, что лишь создает задний план. Ну, ничего не поделаешь, божественный гопник поднялся с корточек и, потянувшись, перевел копье в более пристойное положение, с боевой точки зрения. Прости, малышка, ничего личного, но не поразить такую легкую цель я не могу. Приказ мастера, ТЦ, он тот еще говнюк. Пока слуга, судя по оружию, копейщик или же лансер, если на местный манер, вел дискуссию с Рин, я спокойно зашел к нему за спину и, ну ладно, для начала, попробуем физическое воздействие. Со всей силы наношу колющий удар мечом в затылок жертвы. Хлопок раздираемого воздуха сигнализировало преодоление звукового барьера, но дух явно успел почувствовать движение воздуха и даже начал уклоняться. И у него получилось, пусть и частично. И, самое неприятное, удар, способный разрезать авианосец, оставил у него на голове лишь царапину, глубокую, но точно не опасную. Сила самого удара скинула моего визави с бочки и протащила через половину крыши. Вот только не успела еще осесть пыль от тормозного пути лансера, как тот уже оказался на ногах и смотрел в мою сторону очень недобрым взглядом. Незаметность, удар в спину без предупреждения и использование собственного мастера в качестве приманки. «Ты ассасин, не так ли?» Я не спешил отвечать и показываться на глаза. «Молчишь? Ну да, что еще от вашей братьи можно ожидать?» Пусть дух и болтал, едва ли не без умолку, но вот цепкий взгляд и напряженная поза выдавала его с головой, малейший шорох с моей стороны и последует атака, ХМ, телекинез на небольшой камушек, оставшийся от тормозного пути лансера. Тот на мгновение скосил взгляд, но на этом все, достаточно опытен, чтобы на слух определить даже был задет предмет ногой или кинут нарочно, очень любопытно. Царапина, кстати, уже почти затянулась, значит... Чисто физическая атака против слуг крайне неэффективна, ожидаемо, хотя и неприятно. Попробуем то же самое с заряженным моноклинком. Напитка, рывок, дзынь, заблокировал. Невероятно. Тем не менее, принятый на жесткий блок удар отправил слугу в новый полет. Протаранив защитную сетку спиной, лансер упал с крыши, да еще и кусок ограды ему вдогонку полетел. Не повезло. Хотя, что для существа, способного держать такие удары, какая-то ограда, весом в пару десятков кило максимум. Вот же шлеп, земля достигнута, грррр, бам, а вот и ограда. Сефирот, старательно давя в себе семена испуга, позвала волшебница. Сейчас не лучшее время для бесед, нужно добить, спрыгиваю вслед за копейщиком, но, гайболк, алая вспышка зловещего копья, летящего прямо в меня, отвести удар мечом и, я с удивлением смотрю на древко, торчащие у меня с левой стороны груди. Невидимость спала, а смещение на иной план, обеспечивающее нематериальность, просто не возымело эффекта. Установилась неловкая тишина. Я вишу на копье и размышляю о том, что все эти божественные фишки и концептуальные явления, типа незнающего промаха копья, дико раздражают. Заодно пытаюсь оценить, какой вред мне нанесли энергии этого самого копья, а также тот факт, что тут совсем неправильные ирландцы. Не рыжие, а синие. Зато я узнал своего противника, правда, не знаю, насколько тут его легенда сходится с тем, что было в моих мирах. Кстати об энергиях. Ядовитая, злая сила была, на удивление приятно. Сефирот, блин, вот зачем она спустилась с крыши, ТЦ. Вот на кой черт ты лезешь в бой монстров, поинтересовался я, продолжая висеть на копье. Держащий это самое копье слуга немного выпучил глаза. Стой там и ничего не делай. Поворачиваюсь к лансеру, Кухулин, ты знаешь, что твое презрительное отношение к подлым трюкам как-то не сочетается с волшебным копьем, которое всегда бьет в сердце. Ты жив, взял он себя в руки довольно быстро, и попытался проделать во мне еще одну дырку. Не дождетесь. Напитанный маной смерти клинок вошел древнему воину в живот. Округу огласил сдавленный крик. Напитанное маной оружие пронимало духа куда как лучше. Визави отскакивает назад, разрывая дистанцию. Ты узнал меня, но я тебя не узнаю. Что ты за герой такой? Лансер вновь начал болтать, видимо, выигрывал время для заживления раны, но, мне тоже нужно было перевести дух. Эта концептуальная зараза пусть и не причинила сильного вреда, Я себя прекрасно чувствую и с пробитым сердцем, доказано еще ур, но вот несколько духовных линий это копье мне повредило, не сильно, да и восстанавливаются они быстро за счет силы самого копья в том числе, но не с моими не до конца зажившими травмами напрягаться даже с такими царапинами. Не люблю я это слово «герой». Я, темный маг, и к героизму отношусь довольно негативно. Сефирот Майер, к твоим услугам, салютую ему клинком, второй раунд, не сегодня. Он явно вознамерился смыться. Это был не вопрос, царапины почти затянулись, да и изучил я его уже достаточно. Еще неплохо было бы отработать энергетические воздействия, но тут может Рин попасть под раздачу. А вот вампиризм оценим. Такой божественный дух должен быть очень вкусным. Еще пара минут и можно начинать. А пока, ну, почему бы не включить музыку под будущее веселье? Щелк. Плеер довольно громко запел, услыхав судьбы призыв. «Не трусь, вперед иди, ты не слушай шепот злой, и победишь лишь ты, будь смелее», пробил час. «Не друг, не помеха нам, ведь победный светит знак, воплотим наш план. Покемон, мы сможем все, ты и я знаю, судьба моя. Покемон, мой лучший друг, нас узнают все вокруг. Покемон, мы сможем все, бой зовет, не бойся, иди вперед, смело в путь, друзья с тобой. Покемон, всех их соберем, всех их соберем». Над полем боя вновь установилось неловкое молчание. Тасака прикрывала лицо ладонью, что вполне бодренько, да еще и в металлообработке. И вообще, тематичненько к нашей ситуации, признаюсь, этот трек я щелкнул вполне умышленно. Слишком уж сильно Рин полыхнула негативом в том нашем разговоре, а сотрудничество с ней мне нужно. Считать же чудовищем существо с таким нелепым увлечением или поведением довольно сложно. Вон, от Рари у нас в гильдии никто не шарахается, а ведь она, без дураков, высший демон, устраивающий кровавые бани и жрущий души врагов. Ладно, ладно, теперь я серьезен. Переключаю трек, и площадку оглашает бодренький мотивчик из Devil May Cry, самое то для резни. Да и ртуть из наушников не вылезал, или это было дурное влияние того меня, а, неважно, вперед. Новый хлопок разрезаемого воздуха, и я оказываюсь перед Кухулином. Укол в грудь, отклонен, а сам он вместе с парированием пытается провести подсечку, шаг вперед и вбок, сочетаемый с режущим ударом сбоку. Он пригибается и очень неспортивно пытается залепить мне снизу вверх древком копья в пах. Просто перевожу свой удар вниз, блокируя алое древко, но мой оппонент не пытается соревноваться со мной в силе. Уже понял, что тут я его превосхожу, а потому пятка копья послушно уходит в землю, а разогнанное за счет моего же удара оружие, направляемое древним героем, пытается изобразить грабли, на которые только что наступили, то есть зарядить мне в лоб своей верхней частью. На мое лицо сама собой выползла кровожадная улыбка. Мой противник был настоящим мастером, с большой буквы. Пусть он оказался в невыигрышной позиции, пусть я был много сильнее и не сильно, но быстрее, бой с ним нельзя было назвать скучным. Кровь пела в жилах, а сознание затапливало свирепая радость от понимания того, что мне встретился действительно достойный враг. Тот, кто может нанести мне вред и даже, при везении, лишить тела, а то и вообще убить. И, самое приятное, глядя на стоящего напротив меня воина, я видел точно такой же счастливый оскал. Вот только долго так продолжаться не могло, я все же был сильнее, и мой визави начал уставать, как бы странно это ни звучало для столь могущественного духа, что занимается всего лишь физическим трудом да порой призывает обратно отнимаемое у него копье. Хотя вот это было обидно, такой вкусный трофей, а захомячить никак. Увы, оно было в большей степени частью духа, нежели самостоятельным артефактом, так что не судьба, эх. Но вернемся к нашей действительности. В один из моментов боя я просто взял лансера в захват и принялся вытягивать из него силу. Эталонная духовная энергия с легким смещением к темным планам, влияние копья, полагаю, была бальзамом на раны. Но, нас прервали. Взвинченное сознание лишь на миг отвлеклось на шорох и смазанные силуэты, этого мига духу хватило, чтобы принять свою нематериальную форму и, как ни банально, раствориться в воздухе. Энда, убираю клинок в ножны, с этим могут возникнуть проблемы, попробовать добавлять к залпу от циклопа ману смерти, что ли, но это половина беды, вторая заключается в том, что неясно, куда стрелять, ощущение присутствия слишком размытое, а бить по площадям не всегда удобно. Что случилось? Волшебница была впечатлена, хотя меня тоже кое-что впечатлило, она смогла наблюдать за нашим боем, пусть явно смутно и далеко не все, но укрепление и усиление тела местных магов, видимо, куда как эффективнее, чем я предполагал. С таким восприятием она должна, если не уворачиваться от пуль, тут я ничего сказать пока не могу, то уж видеть их точно. Очень неплохо. Он ушел, досадно, слишком увлекся и перестал контролировать обстановку в должной мере, а потому отвлекся на посторонние звуки. Пусть всего на мгновение, но ему хватило. Выдающийся воин, вот я слишком привык полагаться на магию и различные поддерживающие заклинания. Нехорошо, нужно будет исправиться. Сможешь преследовать? Хороший вопрос. Вот только ответ на него, не очень. Я уже собирался это озвучить, но с удивлением услышал хруст разрезаемой плоти. Кухулин зачем-то прикончил того, кто невольно спас ему жизнь. Так, вот этого момента я не понял. Или тут сия легендарная личность сильно отличается от известного мне, или здесь что-то не так. Телепорт. И я застаю валящегося на пол парня лет 17 и растворяющегося в пустоте лансера. Хэм-эм-эм, неужели он решил подзакусить душой паренька, а я спугнул, или тут что-то другое? Минуточку, девочка вроде бы говорила, что местные колдуны скрывают свою деятельность от глаз простых смертных. Так может быть. Рин, а что обычно маги делают со случайными свидетелями их деятельности? Ничего хорошего. Сразу погрустнела девушка. Где ты? Коридор вашей школы, окна выходят на спортивную площадку. Третий этаж. Сейчас буду. Действительно, не прошло и минуты, как запыхавшаяся волшебница оказалась рядом. Бедняга, она увидела тело, под которым натекло уже немало крови. Я мог бы ему помочь и, скорее всего, так бы и сделал, но меня смущал один факт. Точнее, даже несколько, но главным было то, что этот парень уже минуту лежит с пробитым сердцем, потерял литра полтора-два крови, но даже не думал умирать. Его состояние можно было охарактеризовать как стабильно тяжелое и даже не пыталось ухудшаться. Тем временем, Тасака уже подошла к телу и начала что-то говорить на тему, что побудет с ним последние минуты, но тут она увидела лицо случайной жертвы обстоятельств, и это было похоже на шок. Хотя до этого никакого особого страха перед осознанием смерти школьника у нее не было и в помине. За что мне все это? Почему? Почему именно ты? Твою мать, кажется, это таки тот самый романтический интерес, почему ты выбрал именно это время и этот день, чтобы задержаться. Ну точно, как я посмотрю завтра ей в глаза, как я и дум, минуточку, что? Пока я пребывал в легком недоумении, что еще за некая ей, которой Рин не хочет смотреть в глаза из-за случайной жертвы, та уже явно решилась на какой-то шаг, с учетом ее состояния, с высокой долей вероятности, не самый разумный. Твой знакомый, да, с шеи был сорван кулон-накопитель, и ты хочешь его спасти, да, не мешай. В ее эмоциях полыхает отчаяние, стыд, вина и решимость. Итак, подведем итог. У нас есть некий школьник, черт знает, что забывший уже, считай, ночью в этой самой школе. У нас есть девочка-волшебница, которая явно имеет некую эмоциональную связь с этим самым школьником, и этот самый школьник все никак не помрет, валяясь с пробитым сердцем и истекая кровью. Более того, я начинаю ощущать то ли на нем, то ли вообще в нем присутствие какого-то мощного светлого артефакта, еще толком не пробудившегося, но само ощущение весьма отчетливо. К тому же, его душа. Сейчас мне даже видеть ее было дискомфортно. Конченый светлый и почти святой. В корпус паладинов его бы приняли с распростертыми объятиями, а вот в этом мире парню будет тяжело. Уже ясно, кто это. Остался последний вопрос, но это так, формальность. Я могу ему помочь, если это для тебя важно. Что? Она даже оторвалась от приготовления и подняла взгляд на меня. Хм, слез нет, значит, потрясена она далеко не так сильно, как мне показалось. А почему нет? Мне это почти ничего не будет стоить, а тебе доставит радость. Я не понимаю, ты же. В голове у нее все действительно перепуталось. Впрочем, новый стон от уже полторы минуты как умирающего тела вернул ее к действительности. Действуй. Пожимаю плечами и демонстративно прокусываю себе палец. Капля темной, тягучей крови падает прямо на рану паренька. Мгновение и она зарастает, только алое пятно на форменном пиджаке и лужа на полу. Вот и все следы. Один вопрос, девочка. Где он сидит? Непонимание. Он же школьник, учится здесь. За какой партой он обитает? Ряд у окна, предпоследняя парта, ответила Тасака, явно начинающая подозревать, что у меня не все в порядке с головой. Я же только тяжело вздохнул. Ну здравствую, Аиш. А я так надеялся, что мы не свидимся. Эх, на этом моменте мы и попрощались с бессознательным телом. Окончательно засвечиваться перед гражданским Тасака не желала, а потому, пока вышеупомянутый паренек не пришел в себя, мы соизволили отступить на заранее подготовленные позиции. Вернулись домой, проще говоря, девушка все время пути пребывала где-то глубоко в себе. Все же день у нее выдался насыщенным, даже слишком, а нервы не железные. Так что едва ли не втащив даму в комнату, я вытащил из пространственного кармана бутылку вина, благо мои друзья из Якудзы поделились и предметами роскоши, бокал, совместил одно с другим и протянул волшебнице. «Держи, тебе не повредит прийти в себя, я в порядке». «Нет, и я это вижу, тебя явно сильно задел сегодняшний случай, не расскажешь, почему, а тебя это волнует?» Постаралась добавить язвительности в голос Тасака. «Люди же для тебя корм, так с чего бы тебе переживать об их проблемах?» Но бокал, тем не менее, в руки взяли. «Энда, не нужно тебе было этого рассказывать, ты еще слишком молода и местами идеалистична. Ладно, поскольку нам еще работать вместе, попробую развернуть ответ. Да, я не самое доброе существо в мире, но и не жуткое кровавое чудовище, что хочет всех сожрать, как ты, вероятно, уже подумала. Истина, как всегда, где-то посредине. Мое кредо, если так можно сказать, живи сам и давай жить другим». И как это сочетается с диетой из душ? Пара глотков из бокала и пристальный взгляд, но хоть уже внутри ее не так курочит. Очень просто. Я эгоист. Меня заботят только те, кто мне дорог. Моя семья, мои друзья, мои подчиненные, мой ближние и дальние круги. На остальных мне плевать. Если я смогу обойтись в своих планах без лишних жертв, замечательно. Нет, что же, общество предоставляет мне почти неисчерпаемый источник подонков и прочего мусора, который можно пустить в дело. Если этого не хватит, что поделать, мои интересы мне важнее слез невинного дитя. В этом, да и не только в этом мире, постоянно кто-то страдает и льет слезы. Таков порядок вещей. Но без крайней нужды я невинных не убиваю. Так что меня можно назвать монстром с моральным кодексом. Очень смешно, устало вздохнула девушка. То есть я правильно поняла, что к подобным методам ты прибегаешь только в случае крайней нужды? Нет, покачал головой, можно сказать, что я постоянно оцениваю цели и средства согласно, ХМ, своих внутренних убеждений, вроде бы так прописана работа судьи. Лучше я приведу пример, чтобы стало понятнее. Возьмем вот эту бутылку замечательного вина. Я забрал ее и много что еще интересного, включая жизнь, у одного уважаемого бизнесмена, любителя маленьких девочек и мальчиков. Тасаку передернуло, общество стало немного чище, а я получил то, что мне было нужно. Согласно моим убеждениям, его жизнь и имущество стоили куда как меньше, чем неприятности, что получили бы работники и владельцы винокурни, если бы я банально украл у них партию продукции или даже оставил в качестве компенсации слиток золота или пригоршню драгоценных камней. То есть, ты охотишься на мерзавцев? Опустошив бокал, девушка принялась с академическим интересом изучать злополучную бутылку вина. Скромная этикетка с надписью «Романии Центи» и цифрой 1934 в уголке, попавшиеся ей на глаза, вызвали глубокую задумчивость. «Вновь нет, я не охочусь на них, всех все равно не перебьешь, да и на освободившиеся места вскоре придут новые уроды, я использую их по мере необходимости. Не возник ни у меня желания раздобыть немного вина и прочих полезных мелочей, я бы не стал разыскивать источник ресурсов, и этот педофил остался бы жить и продолжать свои развлечения. Но, пересекись мы с ним где-нибудь совершенно случайно, я бы не поленился сделать пару лишних шагов и оторвать ему голову. Как все сложно». Словно на что-то решившись, Рин сама наполнила бокал. «Жизнь вообще многогранна и неоднозначна, ведь убитый мной любитель детей был видным меценатом, добропорядочным семьянином, родные которого не знали о его пристрастиях и будут неподдельно скорбеть и проклинать убийцу отца и мужа. Так, давай оставим эту тему», — выдохнула Тасака. «К твоему сведению, я не глупая девочка, которой нужно на пальцах объяснять прописные истины. Я маг, верно?» Улыбаюсь, девочку окончательно отпустила. «Обычный человек твоего возраста, скорее всего, сейчас пребывал бы в истерике или попытался от меня сбежать, а не распивал вино и вел философскую беседу». «Именно», — колдунья откинулась на диванчике и прикрыла глаза. «К какой группе лиц ты относишь меня?» «Ну, ты мне нравишься. Стрессоустойчивый характер, неплохой ум и логика, ни мерзости, ни приторной святости на душе. Плюс, пусть и невольно, но ты помогла мне выпутаться из одной не самой приятной ситуации, так что дальний круг уже точно есть. О, то есть, случись чего, кушать меня не будут, видимо, два бокала вина на пустой желудок, немного многовато для этой леди, плюс стресс и отходняк, более того, даже помогут, достать луну с неба или бросить мир к твоим ногам не берусь, это прейскурант для членов семьи, но вот мелкие одолжения по настроению, почему бы и нет, например, мне показалось или замечено шевеление хомяка во внутреннем мире Тасаки, подзарядка магических накопителей, передача каких-нибудь артефактов, думаю, тебе будет интересно поковыряться в изделиях из другого мира. Ну и я тут прикупил немного вещей для удобства и отдыха, а то, при всем уважении, но твой дом, за исключением телефона и электричества, напоминал особняк викторианской эпохи, в лучшем случае, на третий день зоркий сокол, ну и далее по тексту. В общем, Рин наконец-то решила уделить толику своего внимания окружающей обстановке. Откуда в моем доме вся эта техника, и эти панели на стенах, и мини-бар и троноподобное кресло, тебе не нравится? Нет, смотрится все очень хорошо, но это мой дом, мог бы хотя бы спросить. Ну, пожимаю плечами, ты сама попросила меня прибрать гостиную, вот я и прибрал. Просто малость увлекся, малость, и мне казалось, что между прибрать и перестроить есть разница. Ты просто никогда не была в гильдии магов-авантюристов, иначе бы точно знала, что грань между этими понятиями исчезающе мала и неуловима, развожу руками. И почему у меня все вечно идет наперекосяк, вздохнула волшебница, слуга странный Эмия, оказывающийся в неправильное время в неправильном месте, еще и перестройка дома. Черт, Эмия, тот паренек, да, девушка даже вскочила с диванчика, если мастер Лансера узнает, что тот жив, то, скорее всего, пошлет слугу закончить начатое. Как-то не улавливаю смысла. Во-первых, как этот таинственный мастер узнает, что жертва, которой пробили сердце, выжила? Во-вторых, как он узнает, кто эта жертва такая и, следовательно, где живет, чтобы посылать туда слугу? Ну и в-третьих, почему ты так всполошилась из-за этого рыжего юноши? Помнится, при виде просто случайной жертвы войны Грааля ты испытывала лишь досаду и некоторое сочувствие. С чего такая забота об этом человеке? Это сложно вот так вот просто взять и объяснить. Рин отвела глаза. К тому же, у нас нет времени, нужно удостовериться, что с ним все в порядке. Раз уж наш неизвестный враг направил своего слугу, он мог наложить и следящие чары. Ладно, Тасака в первую очередь девушка, так что превалирование эмоций над логикой вполне очевидно и простительно. К тому же, если это действительно Аиш в полном архетипов мире, то ведь реально, попрется кто его добивать, а тот возьмет и призовет себе слу. Так, какого хрена я тут сижу, когда в паре кварталов сейчас может вылезти призванная этим вечным стрелочником Нёх? Пошли, хватаю леди в охапку. Че что ты, телепорт, благо дежурный минимум клеток как раз для метки на подобный случай я в этом ими оставил. Делаешь, закончила Рин, ошарашенно оглядываясь. Оказались мы, кстати, во дворе поместья, построенного в классическо-японском стиле. И сейчас там выясняли отношения уже знакомый мне копейщик и невысокая девушка с золотистыми волосами, милым личиком, с изящным, даже несколько хрупким телосложением, облаченная в тяжелые латы и орудующая каким-то хитровыкрученным барьером, размером чуть больше стандартного бастарда. Серьезно, у нее в руках был магический барьер в форме меча, и орудовала она им очень неплохо. Наше появление незамеченным не осталось. Опять ты, Кухулин? Он все-таки призвал слугу, грустно вздохнул, стандарт соблюден, трудноубиваемая Нёх, выглядящая как симпатичная хрупкая няшка со светлыми волосами. Тьма, за что, мастер, нам лучше отступить. Обозначенная выше симпатичная хрупкая няшка. Тасака-сан, рыжий стрелочник, Сейбер, Самарин, пожалуй, мне стоит отступить. Полным тоски голосом, сообщил нам Лансер, чертов мастер, а тут такой интересный бой намечается. Между прочим, он у тебя правильный, из чувства долга перед здравым смыслом, решаю вступиться за неизвестного, сам спрятался, а слугу посылает устранять конкурентов, желательно, до вхождения их в силу. К тому же, его отсутствие на поля боя открывает свободу маневра, тоже отступление, например, у него совсем нет гордости, он недостоин звания мага. Сразу же завелась Рин, кажется, у нее пунктик в этом отношении. Эй, не путай гордость с глупостью, почти искренне возмущаюсь. Понимаю, что бежать с шашкой наголо впереди паровоза – это эпично, но даже ваши японские самураи, в конце концов, осознали, что задача офицера руководить боем, а не мчаться на вражеские пулеметы впереди своих танков. Причем тут пулеметы? Маги – это не простые люди, у нас есть правила и традиции. Это совсем не то же самое. На меня топнули ножкой. Да точно так же все, только танки, вон, киваю на Кухулина и светловолосую девочку, с копьями и мечами ходит. Хватит. Топ-топ-топ, ручки в кулачки, хвостики прыг-прыг. Мы уже говорили об этом. Хэм-эм-эм, может ее аккуратненько усыпить и таки сныкать, а самому всех зачистить? Идея выглядит привлекательной. Очень. Тасака-сан, что здесь вообще происходит? Это имя. А вот его спутница молчит и продолжает кидать на нас хмурые взгляды. Явно оценивает и то, что она видит, ей не сильно нравится. Кстати о спутнице, еще один божественный дух, общая энергетическая мощь повыше, чем у Кухулина, более прославленная. Но вот подпитки от земли тоже нет, не местная. Да и связь ее с мастером какая-то, дефектная, сложно сказать навскидку, нужно более детальное исследование, но что-то здесь не так точно. ПССС, леди, чуть наклоняюсь к блондинке, правда не особо понижая голос, наши мастера очевидно, друг друга знают и им есть о чем поговорить, так может сначала разберемся с третьим лишним, когда выдался такой удобный случай, а потом уже предметно обсудим сложившуюся ситуацию. Хэм-эм-эм, предложение не вызвало восторгов дамы, но задумчивый взгляд на Лансера заставил того досадливо поморщиться. Я бы на твоем месте не стал доверять ассасину. «Красотка», — взял слово копейщик, — «все, чего я хочу, это просто уйти, а вот его братья слишком привыкла бить в спину». Хэм-эм-эм, теперь задумчивый взгляд был направлен на меня. «Знаешь, твой упрек выглядел бы более убедительно, если бы ты сам уже дважды не пытался грохнуть совершенно беззащитного и необученного мастера, что даже еще слугу не призвал, и это за один день». «Дважды?» Взгляд Сейбер не предвещал Кухулину ничего хорошего. «Угу, мы с Рин его даже разок откачали, Сефирот!» Негодующе воскликнула девушка. «Что? Я, вообще самое подлое, что успел сделать с момента призыва, это без спросу оборудовать чужую гостиную колонками класса «Вешайтесь, соседи, а на меня тут поклепы возводит». «Так это были вы!» Возглас Шира расставил все на свои места и Сейбер повернулась ко мне боком, а к Лансеру лицом и поудобнее перехватила свой боевой барьер. «Вот же, да что сегодня за ночь такая?» Взвыл Кухулин и поднял копье на изготовку. «Энда, мужик, тебе явно не везет. Мастер, скотина, парня не прибил, а теперь еще и влетел по полной. Кто-то тебя там, наверху, точно не любит. Болтовня не помешала мне сделать рывок и нанести удар, оказавшийся заблокированным, но копейщик тем самым открывал свой бок, куда и устремился барьер девушки. Вдвоем на одного, как же твои понятия о чести, Сейбер? Ты же рыцарский класс». Он отмахивался и отступал, отступал и отмахивался. При этом, благородный Дон не забывал вести утонченную беседу, впрочем, вряд ли простой разговор мог бы сбить дыхание божественному духу, так что почему бы и не да? Тот, кто нападал на слабого и безоружного, не имеет права говорить о чести. Что же, он ее разозлил? Прекрасная работа. Напор воительницы существенно возрос, да и удары стали опаснее. Судя по грустной роже Кухулина, он сам это понял. Гая, не, его расчет был очевиден, убить или серьезно ранить волшебным копьем Сейбера и брать руки в ноги, возможно, даже уйти в форме духа, ведь раз он уже смог от меня смыться, вот только этот ход я просчитал, а также запомнил, что для активации своего умения ему нужно влить в копье массу магической и жизненной силы, а также, замереть, пусть всего лишь на миг, почти неуловимый, но, на наших скоростях, именно что почти. Пока Лансер отвлекался на активацию своего навыка и атаку Сейбер, я, чуть изменил габариты своего меча, сделав из катаны что-то типа серпа, очень длинного и подлого серпа, по самое не могу накачанного маной смерти. Движение кистью и искривленное лезвие обходит блок, отреагировать Кухулин уже не успевает и его голова падает на землю, отделенная от тела. В само тело я уже вбиваю руку и начинаю жадно поглощать такого полезного духа, но, его буквально вырывает из моих зубов и уносит куда-то на другой конец города. Вот же сволочь, даже тут обломал. Труп разлетелся черной пылью. Че что, вы убили его? Аиш подал голос. Верно, кивнула Сейбер, один противник уничтожен. Но он же, Аиш, да еще и светлый. Это уже диагноз. парень, он пытался тебя убить. Дважды, возвращаю мечу привычный вид и беспечно закидываю на плечо. Ты должен вздохнуть с облегчением, а не рвать на себе волосы и сокрушаться по смерти своего потенциального убийцы. Он прав, Эмия. Тебе сильно повезло, Эм. Рин умеет смотреть на окружающих, как на, ХМ, продукты жизнедеятельности. Да, так его. Хотя я все равно уже догадываюсь, что выйдет в конечном итоге. От этого никуда не деться. А вот то, как дернулась Сейбер при упоминании фамилии Эмия, мне показалось странным. Тасака-сан. Теперь Шира был сосредоточен на волшебнице. Рин, он ни черта не знает. Раз уж взялась его спасать, то не останавливайся на полпути и просвети парня о глубине той норы, куда он уже провалился. Хорошо, прикрыла она глаза и тяжело вздохнула. Хотя потом нам нужно будет обсудить сегодняшние события без посторонних. Дама изволит гневаться на слишком вольные действия. Ну-ну, чуть позже. Кухня Эмишира. Итак, должно быть, ты понятия не имеешь, что тут вообще происходит. В своем наставническом тоне начала Рин, прихлебывая чай. Откуда появился чай? Так его заварил Шира, оказывая гостеприимство, черт подери. Да он призвал какую-то девушку в латах. Его одноклассница с мутным типом телепортировалась на его лужайку, и вся эта кодла взяла и убила на его глазах еще одного мутного мужика, который уже пытался зачем-то грохнуть его самого, дважды. И он просто берет и заваривает чай. Я даже сначала проверил его на наличие каких-нибудь чар, а через клетки симбы в теле еще и на различные седативы в крови. Но нет, все чисто, как сказал бы старина Дракулас, умственных отклонений не имеет, просто дурак. Угу, подтвердил парень. Или, может, он не дурак, а самурай с остальными яйцами. Кто этих светлых поймет? Нет, ну в самом деле, даже если взять меня нынешнего, случись такая фигня у моего дома, я бы уже начинал укреплять оборону, параллельно едва ли не вытряхивая все, что возможно из этих случайных мимо крокодилов в рамках вежливости, конечно, но все же, в двух словах, тебя выбрали в качестве мастера, торжественно провозгласила Тасака. Я молча прикрыл лицо рукой. Это был не фейспалм, я просто прятался от мира. Маленький психологический трюк, я никого не вижу, никто не видит меня, и вообще меня тут даже не стояло, я дома, в кресле, вокруг тишина и покой. Помогло, не очень. Слишком много у меня других методов восприятия окружающего мира. Почувствовать себя в тишине и одиночестве не получилось. «Эм, с вами все в порядке?» – с беспокойством спросил парень. «Простите, я не расслышал ваше имя, МММ. Ассасин-сан, все хорошо, Шира, мне очень хорошо», – качаю головой, не открывая глаз. «Просто в восторге от талантов ринг лаконичности. А зовут меня Сефирот. Сефирот, взгляд больших-больших глаз на прическу, катану. Нет, не тот самый, почти страдальчески закатываю глаза, пряча руки в карманы плаща. Хотя я уже не удивлюсь, если появление этого образа в медиапространстве вашей реальности является следствием той моей выходки, из-за которой я и попал во всю эту ситуацию. Волна возмущений вполне могла нести какой-то остаточный след виновника торжества, а тут еще концептуальность с вопросами веры намешаться могли, задумался. А ведь идея стоящая и даже временный парадокс укладывается, с учетом того, что как раз реку времени я и баламутил. «Эм, не берите в голову», выныриваю из раздумий. «Мне все равно никто не верит, когда я начинаю рассказывать правду о своей природе», с выражением кашусь на Рин. «Так что забудем и вернемся к теме. Раз тебе не нравится, как я рассказываю, повествуй сам», надулась девушка. «Ну вот, я в итоге остался крайним и виноватым, женщины», вздыхаю. «Ладно, если вкратце, как я понял, общее представление о магии у тебя есть и что волшебство существует, убеждать не нужно». «Так», осторожный кивок в ответ. «Отлично, тогда слушай. Пару-тройку веков назад местные волшебники решили поиграть в богов и создали ритуал, по завершению которого можно исполнить желание. Любое, абсолютно. Во всяком случае, по их задумке. Так-то во вселенной есть вещи, на которые даже энергии принесенного в жертву мира не хватит, но что-то простенькое типа получения бессмертия, мирового господства и огромной магической силы данный ритуал давать должен. «Это простенькое», — воскликнул парень. «Что же тогда вы называете сложным?» «Ну, откат времени на тысячу-другую лет, например. Время — вообще очень тонкая и инертная субстанция, более-менее свободно работать с которой можно только на самом верхнем слое. Это почти как с гранитной скалой, пыль на поверхности шевелить можно хоть голым пальцем, но захочешь достать что-то с метровой глубины, то даже с киркой в руках скорее стишишь ладони до кровавых мозолей, чем преуспеешь. В общем, даже с вашей опорой на веру и материализацию концепций, загадавшего нечто подобное скорее вышвырнет в идентичную параллельную реальность, просто отстающую в потоке времени на нужный промежуток от контрольной точки. Ну, или он убьет мир, высушив его до донышка, в процессе попытки, и сам схлопнется в небытии. Тут надо смотреть по пониманию конкретным магам принципов работы времени и устройству самого ритуала исполнения желаний. Лично я бы, на месте создателей, поставил там защиту от дурака. Как раз на такой случай, обнадеживаю припухшую от обилия информации молодежь. Правда, сам я уже не был уверен, что в этой реальности все будет работать как велит логикой принципы симметрии и размерности. Это здравый смысл твердит, что какой-нибудь аишноголом, потому что я верю в праведное дело, не может взять и забороть древнюю хтоническую хрень, способную города ударом сносить. А с верой это все как нифиг делать, если, конечно, означенная выше хрень, все по той же вере, не имеет концептуального иммунитета от аиши. Вот я бы от такого в этом мире не отказался. Но, с твоего позволения, я продолжу. Такой ритуал должен откуда-то черпать силу. Вот волшебники и догадались призывать так называемых слуг в качестве чего-то среднего между фамильярами и духами-контрактниками. Всего 7 штук, подозреваю, опять ваша заморочка с сакральными числами. Слуги режутся друг с другом под руководством и с помощью призвавших их мастеров, тем самым благополучно становясь жертвами на метафизическом алтаре и проявляя святой Грааль, тот самый артефакт-исполнитель желаний. Собственно, последний слуга с мастером его и получают. Кстати, по логике вещей, резать положено не только слуг, но и остальных мастеров, просто на всякий случай, дабы не мешали и не мстили за проигрыш. И ты во все это дело вляпался, с чем я тебя и поздравляю. Если что упустил, всегда можешь спросить у своей слуги, она, по идее, должна быть в курсе дел. Я ничего не забыл, Рин, еще есть наблюдатель, теперь морщилась девушка, спросить можно и у него. А да, совершенно незаинтересованный маг из мутной конторки, разумеется, он поможет, с сарказмом, возвожу очи горе. Больше настаивать-то Сока не стало, видимо, наши мнения тут сходились. По ключевым моментам Сефирот действительно прошел, кроме одного, командные заклинания, девушка показала кисть руки со сложной татуировкой. Это твой знак контракта со слугой и того факта, что он будет тебе подчиняться. Также это дает возможность отдать 3 абсолютных приказа, не исполнить которые слуга не сможет. Расходуй их с умом, Эми, поскольку, если потратишь все, то, скорее всего, умрешь. Почему? Не понял парень. Потому как большая часть слуг, это герои прошлого или настоящего, теперь настала пора отвечать мне, но понимаешь ли ты, что такое герой, парень? Тем более, герой, пришедший из темных веков, а чего это у него стал такой одухотворенный взгляд? Вы же не хотите сказать, герой, имя не то, чтобы посмаковал это слово, но произнес его с большим пиететом, тот, кто спасает и помогает людям, тот, чьи дела были столь величественны, что остались в памяти людей на века. У вас в Японии и правда так плохо со школьным образованием, или это только он такой особенный? Поворачиваюсь к Рин. Чего? Проехали, потер переносицу. Ладно, парень, раз я сегодня чищу себе карму добрыми делами, попробую объяснить, что, по твоему мнению, стоит за мифами и легендами. Каковы выходцы из времен, когда человеческая жизнь стоила ровно столько, сколько ее владелец мог забрать с собой на тот свет? Я отвечу, за мифами и легендами стоит реальная жизнь, с реальными грязью, кровью и забористым матом, во время боя. Да, парень, наши светские беседы у тебя на лужайке, это хрень от зажратости. Мы такие, потому что можем себе это позволить, а бой для нас не столько смертельная опасность и испытание нашего права на существование, сколько способ получить удовольствие и почувствовать жизнь. В реальном же сражении, где сходятся реальные, а не бессмертные люди, стоит такой мат-перемат, что с твоей культурной физиономией слышать-то нельзя, дабы не рисковать остановкой сердца. Начинаешь понимать, к чему я веду, намекающе вскидываю бровь. За плечами каждого героя, унавоженные из выпущенных кишок поля, сожженные, разоренные селения, сотни, тысячи трупов, минимум. Возьмем нашего общего знакомца, Кухулина, который дважды пытался насадить тебя на свое копье. По одной из легенд, он 5 дней сдерживал вражескую армию, поочередно сражаясь с каждым воином, и сильно эту армию ослабил. Звучит красиво, да, а знаешь, что это значит без художественной обработки потомков? А то, что эти 5 дней он стоял по колено в крови, кишках и отрубленных конечностях, вдыхая смрад разлагающихся на солнце тел, заливаясь потом и вполне возможно пожевывая отрезанные от врагов кусочки, просто чтобы хоть чем-то восстановить силы и пополнить запасы воды в организме. И будь уверен, у остальных героев хватает таких же деталей биографии за спиной, да и герои они, как правило, только для одной из сторон конфликта, просто выживших со второй, способных сохранить в веках свою интерпретацию событий, не оставалось. А теперь представь, что сделает с тобой такое существо, едва удерживающее его в повиновении оковы ослабнут, если перед этим ты 3 раза заставлял его идти настолько против своих убеждений, что это потребовало не уговоров, а аж полного майнд-контроля. Парень шумно сглотнул и испуганно покосился на деву-рыцаря. Дайтасака резко призадумалась и по-новому окинула взглядом свою стильную татушку. Видимо, вспомнила наш прошлый разговор. Да, еще один маленький нюансик. Слуга связан с мастером, и его пребывание в мире от этого мастера и зависит, потому самый простой способ вывести слугу из строя – убить его призывателя. Теперь паладин вид имел совсем бледный и загнанный. Ну что же, мозг у него точно есть. Хороший признак, возможно, он не так уж и безнадежен, хоть и святой.